Реакция Запада. Вашингтон и Лондон одобрили действия Алена Даллеса. Например, 10 марта 1945 года начальник имперского генерального штаба Великобритании фельдмаршал Алан Брук записал в дневнике, что принято решение послать в определенное место в Швейцарию англо-американских представителей. Харольд Александр получил указание выделить для обсуждения с нацистами технических деталей соглашения группу высших офицеров. В нее были включены заместитель начальника объединенного штаба американский генерал Лайман Лемницер и начальник разведывательного отдела объединенного штаба английский генерал Фиренс Эйри. Оба представителя западных держав 15 марта 1945 года в гражданской одежде и с документами на имя американских солдат прибыли из Неаполя, где располагалась штаб-квартира Харольда Александра, в Швейцарию. После двухдневного совещания с Аленом Даллесом в Берне генерала в сопровождении его помощника Геверница, его в фильме сыграл Валентин Гафт, перебрались поближе к итальянской границе, в Аскону, где ждали Карла Вольфа. Нетерпение Даллеса, спешившего завершить антисоветскую сделку, было столь велико, что в отсутствие отбывшего в Берлин Карла Вольфа он готов был встретиться с его помощниками. Однако те ответили, что вести переговоры уполномочен только Карл Вольф. Отвлечемся на мгновение от нашего рассказа и сообщим подробности о Гевернице. Эксперт ОСС Гера фон Шульце Геверниц, натурализованный американец, немец по национальности, эмигрировал в США, когда в Германии к власти пришли нацисты, играл важную роль в происходящих в Швейцарии событиях. Его отец, известный ученый, специалист в области международных отношений, был депутатом немецкого Рейхстага, где представлял либеральное крыло. Геверниц был женат на дочери рурского барона Гуга Стиниса-старшего, располагавшего сетью доверенных лиц в деловом мире многих стран. Совершая частые поездки из Берна в Берлин, а в Швейцарии он имел деловые интересы и фамильную собственность, в период, когда США еще не вступили во Вторую мировую войну, этот человек использовал свои семейные связи с целью установления перспективных для разведки знакомств в политических кругах. Вновь вернемся к рассказу о миссии Вольфа. Наконец, 19 марта 1945 года в Асконе на вилле Геверница произошла долгожданная встреча. Начиная переговоры, Ален Даллес сразу объявил, что следует, не мешкая, обсудить технические детали соглашения и утвердить его. Необходимые полномочия англо-американская делегация имеет. Однако Вольф, по совету Гитлера, не стал форсировать завершение переговоров. Увидев готовность официальных представителей США и Великобритании заключить антисоветскую сделку, в имперской канцелярии явно побоялись продешевить. К тому же нацисты уже начали пожинать плоды своей дипломатической акции. Англо-американцы медлили с наступлением на итальянском фронте. По существу там установилось неофициальное перемирие, воспользовавшись которым немецкое командование сняло оттуда 4 дивизии и перебросило на советско-германский фронт. Ситуация, сложившаяся на итальянском фронте в результате переговоров Карла Вольфа с Аленом Даллесом, вполне устраивала Адольфа Гитлера и его ближайшее окружение. Прервем наш рассказ. Как мы видим, переговоры продолжались, несмотря на все усилия Штирлица. Более того, их последствия ощутила на себе наступающая Красная Армия. Карл Вольф получил указание попытаться распространить негласное перемирие и на Западный фронт. Поэтому на переговорах в Асконе он выдвинул на первое место необходимость согласия на официальное заключение соглашения Альберта Кессельринга, который к тому же уже являлся главнокомандующим войсками Западного фронта. Что касается окончательного текста соглашения, которое открыло бы англо-американским армиям беспрепятственный путь в Германию с юга, то Карл Вольф под различными предлогами уклонялся от его подписания. Он ссылался на то, что ему понадобится время, чтобы подготовить к мысли о капитуляции нового командующего группировкой немецко-фашистских войск в Италии генерал-полковника Генриха фон Фитингофа, заявляя, что если сам подпишет соглашение, то по возвращении будет немедленно арестован Эрнстом Кальтенбруннером, который якобы уже держит его жену под домашним арестом. Все же Карл Вольф обещал сделать все возможное, чтобы осуществить капитуляцию и попросил дать ему на это 5-7 дней. Генрих Гиммлер 26 марта 1945 года приказал Карлу Вольфу держать двери для переговоров с союзниками открытыми. 30 марта по-прежнему находившаяся в Асконе англо-американская делегация получила сообщение от Карла Вольфа. Он известил западных партнеров по переговорам, что Альберт Кессельринг одобрил капитуляцию немецких войск в Италии и окажет в этом плане давление на Фитингофа. Вольф обещал также в ближайшее время вновь прибыть в Швейцарию для завершения переговоров.